Глава 10. 2:35 до захода солнца. С тех пор, как накануне вечером было объявлено о блэкауте, для Руфа-таракашки наступило время лихорадочного ожидания, эйфории, смешанной с нетерпением. Запершись в гараже, где он жил, парень всю ночь готовился к событию, обдумывая, как использовать такую неповторимую возможность. 24 часа настоящего вавилонского столпотворения. Можешь творить все, что угодно, оставаясь безнаказанным. Конечно, следует смотреть в оба. Но мысль о том, что можно кое-что проделать, выглядела очень заманчивой. Как и все, Руфа-таракашка ждал заката, чтобы приступить к черту. Тьма будет с ним заодно. Но сначала нужно выбрать жертву. Очень скоро он предался фантазиям о той счастливице, которой выпадет честь быть изнасилованной. Обычно он высматривал легкую добычу. Отвергал наркоманок и бомжих, поскольку боялся подцепить заразу. Значит, оставались пьяные иностранные туристки, девицы, путешествующие автостопом или сбежавшие из дома. Подходили и толстушки, выставлявшие свои фото в интернете. Этим засранкам в сети удавалось заарканить мужиков, которые в реальной жизни ни за что на свете и не взглянули бы на них. Просто невероятно. Но и на них охотился Руфа. Потому что они, как и другие девушки из его списка, редко заявляли в полицию. И стыдились, и в глубине души понимали, что напросились сами. Между тем, блэкаут менял правила игры. Зачем теперь мелочиться? Всю ночь Руфа-таракашка представлял себе брюнетку, которую часто встречал в супермаркете. Спортивная сумка, слабый запах пота, большие сиськи и выступающий зад. Или вот еще, блондинка, которая работает в отделе сотовой связи. Ох! Красотка! Как все продавцы, она носила кошмарную униформу, но из-под брюк с заниженной талией всегда выглядывали оранжевые трусики танго. И она, шлюшка такая, нарочно наклонялась, чтобы возбудить. Была еще хозяйка бара, где Руфа каждое утро пил кофе, разведенная с сыном. Муж, должно быть, бросил ее, потому что дамочке слишком нравилось трахаться с кем попало. Именно так. Она флиртовала с клиентами, отпускала скабрезные шутки, любила, чтобы за ней ухлестывали. Хотя Руфа эта проститутка ни разу не удостоила взглядом. Для нее, да и для других женщин, он как бы не существовал. Хрупкий парнишка, робкий, замкнутый. Ходит по стеночке, прячется по углам. Именно что, таракашка. К тому же, из тех, кого и раздавить-то побрезгуют. Знали бы твари, как он управляется с вибратором и ножом. На этих женщин Руфа всегда лишь смотрел издали. Слишком красивые и недоступные для такого сопляка, как он. Попробуй, Руфа, их заполучить, прибегнув к обычному методу. Непременно оказался бы в тюрьме. Но сейчас? Нет. Сейчас можно дерзнуть. Сегодня он, как таракан в кладовке, полный сластей. Сколько вкусного сахарку! После долгих раздумий он исключил брюнетку из супермаркета, поскольку было некогда все о ней выяснять. И хозяйку бара из-за сына, который мог путаться под ногами. Оставалась блондинка из отдела сотовой связи. Нетрудно было обнаружить, где она живет. Задумка была такая. Явиться к ней на дом и устроить сюрприз. Но чтобы приступить к делу, нужно, чтобы село солнце. Руфа мастурбировал по меньшей мере 4 раза с тех пор, как проснулся. Пора уняться. Иначе не хватит запала на ночь. Чтобы отвлечься, он принялся готовить оборудование, заодно прокручивая в голове выработанный план. Объявлен комендантский час. Значит, нужно быть осторожным. Если полицаи поймают его с такими вещами в рюкзачке, то и забьют в кровь. Ублюдки! Руфа был уверен, что эти садисты в мундирах спят и видят, как бы загробастать какого-нибудь беднягу и раскроить ему череп дубинками. Сегодня ночью в Риме разразится 3-я мировая война. Но всем известно, что тараканы не боятся бомбежки. По сути, они единственные на планете создания, пережившие все мировые катаклизмы, случавшиеся на протяжении 1 000 000 лет. У себя в гараже Руфа мысленно прошел маршрут, который выбрал, чтобы не наткнуться на патруль. Потом еще раз проверил маленькую видеокамеру GoPro, которую собирался закрепить у себя на лбу на время охоты. Она должна сработать. На самом деле, единственной проблемой были батарейки. Ведь их никак не подзарядить, остается надеяться, что хватит тех, какие есть в запасе. Вот будет хохма, если батарейки откажут на самом интересном месте. Он изрядно потратился на драгоценную вещицу. Но и результат в конечном счете получился замечательный. Изображение устойчивое. Освещение корректируется автоматически. Конечно, после он работал над фильмами, улучшал качество. Многие ошибочно приняли бы Руфа-таракашку за простого маньяка-насильника. А он... Маленький магнат, успешный продюсер, его молодая стартующая компания сорвала банк в сети. Крайняя граница порно в интернете – изнасилование. Руфа не просто снимал фильм. Он считал себя артистом. Его творения стали легендой среди любителей жанра. В последнее время таракашка прикупил оборудование для прямого показа. У него была масса идей. Кто знает, сколько принесет ему в денежном эквиваленте сексуальное насилие над блондинкой во время блэкаута. Целое состояние, точно. Руфа собирался снимать все, начиная с того, как он входит в квартиру. Пока он раздумывал над этим, кровь жаркой волной прихлынула к паху, пенис опять затвердел. Вместо того, чтобы обуздать порыв, Руфа сунул руку в штаны и стиснул член. Катись оно все к чертям! Чтобы обработать блондинку, да не один раз, он примет Сиалекс. Запрокинув голову и прикрыв глаза, он ждал оргазма, но дождался раздирающей боли внизу живота. «Как поживаешь, Руфа?» — спросил Маркус, сжимая в пальцах его тестикулы. «Что замышляешь?» Он приподнял парня на несколько сантиметров над полом. Руфа был не в силах произнести ни слова. Воздух в единый миг вышел из легких, а вдохнуть никак не получалось. Мужик подкрался из-за спины. Как он вообще попал в гараж? Но Руфа узнал его по голосу. Тот самый тип со шрамом на левом виске, у которого вечно шла носом кровь и которого Руфа окрестил кайфоломом. Единственный раз, когда они пересеклись, мужик положил конец одному из лучших представлений с азиаткой, которую Руфа от души приласкал ножом. Воспоминания об этой встрече были еще свежи, ведь пришлось 2 месяца проваляться в больнице со смещением позвонка и защемлением в области таза. «Руфа-таракашка», — произнес Маркус, — «паскудный герой скверной сказочки». Он немного ослабил хватку, чтобы дать Руфа возможность вздохнуть. Огляделся. «Вижу, у тебя новая берлога. Молодец. Пионеры веб-сайтов всегда начинают в гаражах». Руфа что-то забормотал, но даже он сам не понимал, что плетет. «Не слышу. Что ты пытаешься мне сказать?» Пенитенциарий зашептал прямо в ухо серийному насильнику. «Побереги дыхание и отвечай на вопрос, только быстро. Удавка наслаждения, приборчик для связывания, в самом деле прелестный. Правда, у того, который я нашел, есть еще дополнительные опции. Очки дополненной реальности, сенсоры, улавливающие возбуждение и регулирующие действия удавки, подключение к интернету для доступа к порнографическим сайтам. Все лежит в изящной шкатулке, подбитой черным бархатом». «Богач!» Маркус уловил только это слово. Тогда он решил дать Руфа перевести дух. Когда он отпустил тестикулу, таракашка рухнул на пол с багровым лицом, извиваясь, прижав руки к паху. «Повтори, пожалуйста, что ты сейчас сказал?» Через какое-то время Руфа заскулил тоненьким голоском, что только богач может позволить себе некоторые вещи. «Эта деталь от меня не укрылась. Расскажи мне то, чего я не знаю. Иначе я продолжу дезинсекцию. Решай сам». Руфа-таракашка перевернулся на спину и долго смотрел в потолок, пытаясь справиться с болью. «Я хотел сказать, что вещица стоит кучу денег, потому что это единственный экземпляр, сделанный на заказ». «Кто изготавливает такие вещи?» «Кожа хорошей выделки и электроника, верно?» Маркус понял, что обратился по верному адресу. «Точно так». «Тогда в Риме только один человек делает такую работу. Настоящий мастер. У клиента видные люди, а главное денежные. Не постоят за ценой ради качества». «Как его зовут?» «У него нет имени. Все зовут его Кукольник». Подходящая кличка, если учесть, какой товар он продает. Мудреные игрушки для взрослых, маленькие механические извращения. «Где я могу его найти?» «Уж точно не в телефонном справочнике!» Руфа расхохотался, но быстро стих. Приступ боли напомнил ему, что лучше пока не двигаться. «Я только что сказал тебе, что у него нет имени. Логично предположить, что никто не знает, где он живет, так?» «Что я должен делать, чтобы найти его?» Руфа рассудил, что это шанс спасти свою шкуру. «Если я отведу тебя, пообещай, что не прикончишь меня». Маркус не бросался такими обещаниями. «Пока не знаю». Руфа шел впереди, держась близко к домам, чтобы укрыться от дождя под балконами. Маркус следовал за ним в нескольких шагах, стараясь не упускать его из виду и не обращая внимания на потоки воды. На улицах стало меньше людей, чем утром, и прохожие ускоряли шаг, чтобы вернуться домой до начала комендантского часа. Небо, покрытое темными тяжелыми тучами, изменило цвет. Маркус понял, что следует поторопиться. Заход солнца близок. Квартал Париоли, один из самых элегантных в городе, хорошо охранялся силами правопорядка. Может, из-за бросающегося в глаза благосостояния его обитателей, подумал пенитенциарий, комендантский час вряд ли отпугнет воров. Скоро они явятся сюда, толпой, голодные и злые. У кукольника проблем не возникнет, ибо он давно уже принял все меры предосторожности. Он жил в красивом особнячке с садом, постройки 50-х годов, окруженном высокой кирпичной стеной с колючей проволокой поверху. Повсюду камеры слежения. На всех горит красный глазок, значит, хозяин дома позаботился о том, чтобы установить генератор. Пенитенциарий насчитал по меньшей мере 3 внешние системы сигнализации. А сколько их еще в доме? Оставалась только одна возможность войти. Они подошли к калитке, и Маркус подтолкнул Руфа к домофону. «Он разозлится не на шутку, когда увидит, что я привел тебя сюда!» — проговорил Таракашка. «Если вообще захочет открыть!» «Надеюсь, ты сумеешь его убедить ради твоего же блага!» — пригрозил Маркус. Руфа протянул руку к панели, но тут же замер. «Что за черт?» Таракашка уставился на калитку, потом коснулся ее. Нажал, и калитка открылась. Не зная, что делать дальше, вопросительно взглянул на Маркуса. Пенитенциарий снова подтолкнул его. «Эй, я привел тебя сюда, дальше иди сам!» — запротестовал парень. Маркус даже не стал его слушать. Схватив Руфа за руку, зашагал к дому. Когда оба подошли к крыльцу, обратил внимание, что изнутри не доносится ни звука, и, несмотря на генератор, нигде не горит свет. Входная дверь тоже была всего лишь притворена. «Опиши мне кукольника. Какой он из себя?» «Толстый, лысый, вспыльчивый», — ответил Руфа. «Сколько ему лет?» «Откуда мне знать? Думаю, лет 50». «Оружие у него есть?» По выражению лица Таракашки было понятно, что он таким вопросом никогда не задавался. «Послушай, я сейчас обделаюсь. Отпусти меня, а?» Маркус снова проигнорировал его и толкнул в дверь. «Сукин сын!» — выругался Руфа, кубарем полетев в комнату. Пенитенциарий вошел, переступил через него и огляделся. Странный был этот дом. Стены выкрашены в темно-красный цвет, и в них встроены витрины. Маркус подошел к одной. Каруселька из жести, великолепно украшенная, все лошадки покрыты блестящей эмалью. В другой витрине – миниатюрный заводной цирк. В третьей – заводная кукла. Кукольнику нравились старинные образцы. «Какова коллекция, а?» – заговорил Руфа. «Когда я пришел сюда первый раз, то совсем…» «Тихо!» – оборвал его Маркус. Сквозь шум дождя он расслышал звук, доносившийся откуда-то из глубин дома. «Ты тоже это слышишь?» «Что именно я должен слышать?» Жалобный звук то нарастал, то ослабевал. Но пенитенциарий не был уверен, что он существует на самом деле. Может быть, это следствие недавней амнезии, слуховая галлюцинация, присутствующая только у него в голове. Он рванул Руфа за руку и потащил его за собой в коридор. Они попали в круглый зал. Окна выходили во внутренний сад. Пини, оголенные бурей, имели гротескный и зловещий вид, словно пляшущие скелеты. «Здесь мастерская», — объявил Таракашка. Обширная комната была разделена на две части. С одной стороны компьютерная установка и стальной стол, на котором разложены детали робототехники. С другой — рабочая стойка, на ней инструменты ремесленника. К Куски кожи, бархата, шелка, еще какой-то светлый материал, который казался мягким и приятным на ощупь. «Знатная выделка! Только кукольник так может!» — похвалил Руфа. «Что из этого делают?» Руфа расхохотался. «Как это что? Ты сам как думаешь? Разве тебе не хочется пощупать ее?» Маркус понял, что парень над ним смеется. Он отвернулся от мягкой кожи и подошел к компьютеру. «Что ты знаешь об удавке наслаждения?» «Кукольник как-то мне сказал, что немного ее усовершенствовал. Та, которую ты описал, версия класса люкс. Она подключена к базе данных, где имеются изображения, которых не найдешь в обычном интернете, только в подпольной сети, так называемой Deep Web. Экстремальные штучки или снаф. Можно получить срок только за то, что держишь их у себя». Пенитенциарий не мог выбросить из головы две ипостаси Артура Горде. Одну он демонстрировал большинству людей и для них был святым еще при жизни. Другая предстала глазам немногих этим утром. Голый, мерзкий старик. «Раз порнографический контент приходил непосредственно из интернета, возможно, и удавка снабжена каким-то средством удаленного контроля». «Может быть», — пожал плечами Руфа. «Я в этом не очень разбираюсь». Но Маркус уже говорил сам с собой, сам себя убеждал, что его теория имеет смысл. «Если прибор контролируется на расстоянии, кто-то мог беспрепятственно проникнуть в программу и направить его действия». «Компьютерный вирус? Да, еще бы!» — поддакнул Таракашка. «Тогда Горду определенно убили», — подумал Маркус. «И убийца мог действовать прямо отсюда». Гипотеза обретала форму, обращалась в уверенность. Но ход размышлений Маркуса прервал тот же самый жалобный звук, какой он услышал, только что зайдя в дом. На этот раз и Руфа услышал его. «Что за черт? Кажется, будто плачет». «Ребенок». Теперь у Маркуса не оставалось сомнений. Оба повернулись в одну и ту же сторону. Плач доносился из-за закрытой двери. Маркус направился к ней. «Эй, погоди!» — пытался остановить его Руфа. Но Маркус не желал ничего слушать. «Вот черт!» — выругался Таракашка и последовал за ним. Маркус открыл дверь, переступил порог. Пришлось подождать, пока глаза привыкнут к полутьме. Потом он увидел. Да, ошибки нет. Посреди комнаты стоял ребенок. «Мама! Мама! Забери меня отсюда, мама!» — в ужасе умолял он. «Не оставляй меня здесь, не бросай меня одного!» Аномалия сразу бросилась в глаза. За 9 лет Тоби Фрай ничуть не вырос. «Чертова кукла!» — вскричал Руфа у него за спиной. «Прямо дрожь по коже!» Мальчик был поставлен в одну из витрин кукольника. Мелкие слезы струились по его лицу. Когда он говорил, губы его едва шевелились. Но главное, лицо было лишено всякого выражения. «Мама, мама, забери меня отсюда, мама, не оставляй меня здесь, не бросай меня одного», — повторила кукла в третий раз. «Боже, как настоящий!» Руфа говорил серьезно. «Кожа тонкой выделки, которой славится кукольник», — подумал Маркус. «Такая же, какую он видел в мастерской. Вот для чего она служит. Чтобы изготавливать совершенное подобие плоти в натуральную величину». «Он просто бог!» — восхищался Таракашка. «Тебе нравится истязать женщин? Он тебе сконструирует такую, которая будет просить пощады. Ты педофил, но боишься попасть в тюрьму. Он позволит тебе воплотить все твои фантазии, не рискуя нарушить закон». Он помогал удовлетворить самое гнусное желание. Люди предавались разврату, оставаясь чистыми, словно ангелы. «Погоди-ка!» Руфа подошел ближе к витрине. «Я знаю, кто это! Мне было 10 лет, и мать не давала мне шагу ступить. Никуда не отпускала одного. Просто помешалась на этом. Все твердила. На улицах полно злодеев, которые похищают детей. Смотри, будет с тобой то же, что с Тоби. Этот маленький ублюдок испоганил мне детство». Руфа захихикал. «Никто так и не узнал, что с ним случилось. Надеюсь, он сдох». Маркус не имел желания отвечать на гадости, исходившие из уст Таракашки. Но сообщение Руфа, а именно, что Тоби так и не нашли, расстроило его. Маркус наклонился, заметив рядом с витриной, в которой стояла кукла, беспроводной телефон. Он все еще был включен, но, разумеется, связь отсутствовала. «Кто-то недавно звонил отсюда», — сказал себе пенитенциарий. «Эй! У тебя кровь носом пошла!» Маркус поднес руку к лицу. Руфа оказался прав. «Как и в прошлый раз!» — заметил Таракашка. «Это я на тебя так влияю?» И снова захихикал. Пока пенитенциарий смотрел на свои пальцы, вымазанные красным, что-то промелькнуло у него перед глазами и опустилось прямо на кровавое пятно. Небольшая муха в очень элегантном наряде, синим, с металлическим отливом. «Я хочу, чтобы ты убрался отсюда», — велел Маркус. «И чтобы больше ноги твоей здесь не было». Руфа не мог в это поверить. Его не собираются убивать? Он может идти к себе в гараж, вернуться к своим планам на эту ночь? Тип, который в их первую встречу превратил ему яйца в кашу, вроде бы говорил серьезно. «Да, конечно», — заторопился Руфа, стараясь скрыть ликование. Потом, не дожидаясь, пока ублюдочный кайфолом передумает, развернулся и бросился к выходу. Блондинка из отдела сотовой связи ждала его, хотя сама еще об этом не знала. Оставшись один, Маркус склонился над синей мухой. «Лети, малышка», — проговорил он, — «приведи меня к нему».